Дюжий дворецкий потеснил Лизу. В конце концов, ей не оставалось ничего другого, как покинуть замок. На прощание Аннабелла заявила: «Ты уже совершеннолетняя, детка, поэтому нечего ошиваться в доме родителей. Зарабатывай на жизнь сама и не мешай нам. А если посмеешь возвести на меня поклёб, то тебе придется иметь дело с моими адвокатами». Врачи сообщили Лизе, что ничем не могут помочь ей. Аннабелла, как законная супруга Леона, имела полное право запретить им находиться на территории поместья. Один из них, почитатель таланта отца, дал Лизе 300 франков и посоветовал не вмешиваться в происходящее. «Ваша мачеха настроена решительно, мадмуазель, и закон на ее стороне. Пока не доказано наличие злого умысла, ни мы, ни полиция ничего поделать не сможем». Девушка сняла самый дешевый номер в одном из отелей Бертрана. Всю ночь она не смыкала глаз, размышляя о том, что можно предпринять. Средств к существованию у нее не было. От 300 франков, подаренных медикам, осталась половина, которая грозила быстро исчезнуть, если она останется в отеле. Она не сомневалась в том, что мачеха замыслила преступление. И отец, беспомощный и отчаявшийся, находится в ее полной власти. Как же Лиза может помочь ему и доказать всем, что Аннабелла преступница? Утром следующего дня она отправилась к замку. Затаившись на расстоянии 100 метров от своего бывшего дома, она принялась внимательно следить за тем, что происходит на территории поместья. Показался большой черный фургон. Доставили продукты. Затем из ворот выехал ягуар, принадлежавший некогда маме, и скрылся в неизвестном направлении. Этого момента Лиза и ждала. Наверняка Аннабелла покинула замок и, скорее всего, в компании доктора Барни. Лиза не стала приближаться к воротам, помня, что на них установлены телекамеры. Она обошла поместье и убедилась, что перелезть через высоченный забор, увенчанный чугунными пиками, ей не удастся. Он окружал замок с 3 сторон, а с 4-й естественным препятствием было море. Решение созрело мгновенно. Попробовав воду ногой, девушка разделась, оставшись в купальном костюме, сложила вещи в рюкзак и зашла в море. Ей не оставалось ничего другого, как, обогнув небольшой мыс, подплыть к поместью. Выбравшись на сушу, продрогшая Лиза бросилась в кипарисовую рощицу, где и оделась. Она была уверена, что ее вторжение никто не видел. Девушка осторожно подкралась к замку. Конечно же, она не отправится к центральному входу, где ее наверняка схватят преданные Аннабелле слуги. Вместо этого она подошла к восточному крылу, увитому вечно зеленым плющом. В детстве она несколько раз спускалась и забиралась к себе в комнату по плющу, так почему не вспомнить былое? Через минуту она заглянула в большое окно музыкального салона. Внутри никого не было, виднелась мебель в чехлах и большой белый рояль. Окно было заперто и не поддавалось. Спустившись вниз, Лиза отыскала средних размеров булыжник и снова забралась по плющу. Она осторожно стукнула по стеклу, но ничего не произошло. Девушка нанесла удар посильнее, и на стекле остались царапины. Только с 3-го раза, зажмурившись и размахнувшись посильнее, она сумела разбить стекло. Лиза на всякий случай притаилась, хотя вряд ли тонкий звон мог привлечь внимание слуг. Ведь замок очень большой, и если они находятся в другом крыле, то попросту ничего не услышали. Просунув руку в образовавшееся отверстие, девушка повернула рукоятку запора, и окно распахнулось. Секундой позже она приземлилась на пыльный пол музыкального салона. Как же разительно все переменилось. Когда-то мама, любившая игру на фортепиано, проводила в музыкальном салоне по несколько часов в день. Иногда к ней присоединялся отец, и тогда они исполняли пьесы в четыре руки, а маленькая Лиза с восторгом внимала их игре. Лиза подошла к двери, осторожно открыла ее, та предательски скрипнула, и выглянула в коридор. Он был пуст, неудивительно, ведь в замке не меньше пяти десятков комнат, и даже вездесущие слуги не могут знать, что происходит в отдаленных уголках. Стараясь как можно тише ступать по паркету, девушка двинулась по направлению к лестнице. Она поднялась на третий этаж, когда услышала голоса. Лиза находилась посередине лестницы, и приближавшиеся слуги в любой момент могли обнаружить ее присутствие. В самую последнюю секунду она нырнула в нишу, в которой стояла мраморная статуя, и прижалась к ней. Лиза увидела двух молодчиков, появившихся на третьем этаже. Стоило им бросить взгляд на нишу, и они тотчас увидели бы незваную гостью. К счастью, слуги были увлечены разговором. «Я все сделал как надо», — вещал один. «Аннабелла будет довольна». «И почему все так медленно?» — возразил второй. «Дать бы ему большую дозу, и старик сразу бы окочурился». Они скрылись в другом крыле замка. А помертвевшая Лиза поняла, они вели речь об отце. Неужели по приказанию Аннабеллы его пичкают какими-то сильнодействующими лекарствами? Или, возможно, ядом? Ему нельзя оставаться в замке ни одной минутой дольше. Кое-как уняв волнение, Лиза покинула нишу и в три прыжка преодолела лестницу. Она бросилась к комнате, где находился отец, но, повернув ручку, убедилась, что дверь заперта. Постучав, девушка произнесла: «Папа, это я, Лиза. Отзовись, пожалуйста». Ей показалось, что она услышала тихий голос отца. «Обещаю, что ты покинешь этот дьявольский замок еще сегодня», — сказала, чувствуя першение в горле, девушка. Ей было невыносимо жаль отца. Сейчас от нее требовалось одно — как можно быстрее вызволить его из рук Аннабеллы и ее сообщников. Дверь была тяжелой и массивной, из мореного дуба. Высадить такую девушке было явно не под силу. «Они запирают тебя здесь, ведь так?» — спросила Лиза. «И ключи наверняка у кого-то из слуг». До нее донеслось тихое «да». Как Лиза не боялась, но другого выхода не было. Ей требовалось заполучить ключи от отцовской комнаты. Только как? Даже освободив отца, она покинет замок. Ничего, что-нибудь придумает. Например, позвонит пожарным и сообщит, что замок Леона Кричета горит. Они прибудут на место происшествия через 5 минут, и тогда отец обретет долгожданную свободу. Лиза двинулась по коридору в том же направлении, куда отправились несколько минут назад слуги. Спускаясь по винтовой лестнице, расположенной в одной из башенок замка, она услышала голоса. Так и есть, она попала в логово неприятеля, на кухню. Голоса через какое-то время стихли. Хлопнула дверь. Слуги удалились через другой выход. Глубоко вздохнув, Лиза быстро преодолела оставшиеся несколько ступенек и оказалась в пустом помещении. Ей требовались ключи.